Однако это оказалось лишь отвлекающим маневром. Через мгновение на палубу с обоих бортов хлынула основная масса агентов. «Гранаты в ход», — скомандовал гигант, и под ноги нападающим полетели начиненные порохом стальные шарики. Бах, бах, бах. Осколки градом разлетелись во все стороны, собирая кровавую жатву. Следом матросы успели выстрелить из запасных пистолей, добавив врагам потерь. На этом бой на дистанции завершился. Агенты прорвались на палубу нашего судна и ринулись в ближний бой. Краем глаза я заметил, как офицеры открывали ящики у кормы. Раньше я не интересовался их содержимым, зря, как выяснилось. Из них выпорхнули упитанные яркие попугаи. Имя. Попугай пиратский. Уровень. 15. Описание. Бойкая птичка, чьи когти и клюв могут не только поцарапать кожу, но и лишить зрения. Обладают феноменальной памятью на лица. Офицеры отдали птицам команду посредством особых свистков. В следующий миг пестрая стая пронеслась над нашими головами и обрушилась на наступающих агентов. Контрабандисты, не опасаясь задеть пернатых союзников, поддержали атаку собственным залпом. Невольно я опустил взгляд на красную повязку, которую дуб настоятельно рекомендовал никогда не снимать во время плавания. Теперь мне стала ясна причина. Кто бы мог подумать, что у контрабандистов припрятан такой козырь в рукаве. Любой бой в мире системы протекает со скоростью, многократно превышающей сражения Старой Земли, вот и сейчас рубка мгновенно охватила всю верхнюю палубу. Когда основная масса рядовых бойцов погрузилась в ожесточенную сечу, на арену вышли элитные воины. Высокоуровневые агенты легко преодолевали 10-метровую дистанцию от корабля к кораблю, даже не нуждаясь в канатах. Они приземлялись на палубу с грацией хищников, готовых к смертельной схватке. Навстречу им выступили офицеры контрабандистов, среди них виднелась и массивная фигура дуба. Я тем временем отправил на тот свет очередного агента, нагло бросившегося на меня с саблей. Как бы я ни сдерживался, но простым игрокам не по силам одолеть меня, даже собрав все свои умения и навыки. Окинув палубу очередным взглядом, я с тревогой осознал, мы проигрываем. Численное превосходство агентов и их хитроумная тактика нападения с двух сторон делали свое дело. Контрабандисты отчаянно пытались сформировать единый строй, но необходимость сражаться на два фронта обрекала их план на провал. Все летело в тартарары, а вишенкой на торте стал неутешительный подсчет. Против нашей пятерки элитных бойцов сражалось 8 опытных псов агентства. Нужно было срочно вмешаться. Но как, открыто уничтожить всех агентов, а согласятся ли контрабандисты после такого доставить меня куда нужно, когда поймут, кого они взяли на борт? С другой стороны, какой у них будет выбор? После демонстрации моей истинной силы они едва ли осмелятся строить козни. Оставался вопрос, как отреагируют агенты. Не прикажут ли разнести наш корабль в щепки из предосторожности? Тогда придется тратить драгоценную ману на отражение пушечного огня, а битва у Загульного острова наглядно показала, даже телекинезу нелегко остановить летящее ядро. Внезапно в голове сверкнула идея, способ обезопасить наш клиппер и одновременно нанести сокрушительный удар противнику. «Аркаила, давай-ка прогуляемся», — проговорил я, глядя себе под ноги, и тень подо мной едва заметно сгустилась. «Отлично, пора действовать. Быстрее, нужно перезарядить орудие», — кричали матросы, торопливо спускаясь на пороховой склад. Внезапно перед ними возникла неизвестная фигура, преградившая путь. Опытным морякам хватило секунды, чтобы осознать опасность. Противник на пороховом складе, начал один из них, но захлебнулся кровью. Метательные ножи, подчиняясь невидимой силе, бесшумно вонзились в горло спускавшихся моряков, не позволив крикам достигнуть товарищей наверху. Шум ожесточенного сражения на палубе полностью поглотил предсмертные хрипы. Оставшись в одиночестве среди бочек с порохом, загадочный мужчина заговорщически потер руки с довольной усмешкой. «Итак, что тут у нас? Магия темных эльфов поистине удивительна. Один краткий миг, и вот я стою в сердце вражеского судна, месте одновременно самом защищенном и самом уязвимом. План сложился в голове простой и эффективный, что заставит агентов отступить с поля боя. Конечно, катастрофические потери, но что способно посеять настоящую панику в рядах противника? Осознание того, что даже в случае победы им не суждено вернуться в порт, они обречены пойти ко дну вместе со своим кораблем. Именно поэтому я решил провести решительную диверсию, после которой ни о каком продолжении боя не могло быть и речи. Осталось лишь грамотно распределить бочки с порохом. Часть убрать, другую переместить в стратегические точки. Моя цель – отправить вражеский корабль на дно, но так, чтобы взрыв не зацепил судно контрабандистов. «Где же у меня спички завалялись?» – пробормотал я, приступая к делу. Капитан Скиф с удовольствием пригладил свою буйную бороду, торчащую во все стороны. Наконец-то фортуна улыбнулась ему, он загнал в западню самого шакала, одного из самых неуловимых контрабандистов. Повезло, так повезло. Впрочем, Скиф признавал, что этот успех стал возможен благодаря тому, что агентство впервые всерьез взялось за проблему контрабанды. Для этого потребовалось лишь одно – отравление Энрике и приход к власти амбициозного Бенедикта в союзе с адмиралом Каспером. Скиф прекрасно понимал причины тихой паники, охватившей агентство. Чего ожидать от этого властолюбивого дуэта? Едва заняв руководящие посты, они начали массовые перестановки во флоте и Совете Мадрида, методично устраняя потенциальных конкурентов. Разве не очевидно, что само существование агентства бросало вызов правительству и Совету Мадрида? При Энрике все молчали, поскольку всех устраивало хрупкое равновесие между этими силами. Но что будет теперь? Как скоро алчный старик и высокомерный юнец начнут задавать неудобные вопросы? Осознавая эту угрозу, агентство приняло решение не только значительно увеличить число агентов, но и провести их серьезную проверку боем. Разумеется, никто открыто не заявлял о необходимости достичь уровня, позволяющего противостоять регулярному военно-морскому флоту, но все понимали истинную цель без лишних слов. Возник закономерный вопрос, где морским псам проверить себя в деле? Ответ напрашивался сам собой, на контрабандистах. Разгромив их сеть, агентство одним ударом и повысит боеспособность своих сил, и перекроет канал утечки драгоценных ебалов. Контрабанда наносила ощутимый урон легальным перевозкам по всему Пятиморью, и лишь хрупкий статус-кво с Советом Мадрида до сих пор удерживал агентство от решительных действий. Теперь же о подобных ограничениях можно было забыть. Выследить легендарного шакала было задачей не из легких. Этот хитрец виртуозно уклонялся от властей и мастерски уходил от любой погони. Однако на этот раз удача улыбнулась агентам, им удалось схватить одного из членов команды шакала. Этот идиот устроил погром в одном из баров Гамбурга, за что был арестован стражей, которая установила его истинную личность. Тут же вмешалось агентство, и после допроса с пристрастием все близлежащие агенты узнали о предстоящем маршруте клиппера «Шакала». Дальнейшие шаги были очевидны. Организовать серию засад на вероятном пути следования, использовать уникальный маскировочный артефакт, специально выданный для этой миссии. И вот, результат, ловушка сработала безупречно. Им удалось не только застать противника врасплох, но и повредить одну из мачт, лишив его возможности скрыться. С таким численным перевесом и атакой с двух флангов у врага не оставалось ни единого шанса на победу. В этом Скиф был абсолютно уверен. Оставалось лишь дождаться, пока этот лакомый трофей окажется в его руках, чтобы затем лично доставить шакала начальству в Мадрид. Вернее, то, что от него останется. О, какую премию ему выпишут за поимку такого матерого контрабандиста. Охо-хо, Скиф уже предвкушал награду, потирая ладони, когда произошло нечто немыслимое. Второй корабль агентов, находившийся напротив флагмана Скифа, внезапно взлетел на воздух. Бах! Чудовищная ударная волна буквально разорвала судно пополам. Поразительно, но основная сила взрыва была каким-то невероятным образом направлена в сторону от двух других клипперов, благодаря чему они вообще остались на плаву. После взрыва на головы сражающихся обрушился огненный дождь из обломков. Куски обшивки, обрывки парусины, изувеченные человеческие тела, все это падало с небес на палубу. Но самое удивительное, если корабль агентов моментально охватило пламя, то судно контрабандистов каким-то чудом осталось невредимым. Скиф с изумлением наблюдал, как пылающие обломки просто отскакивали от корабля шакала, словно тот был защищен невидимым барьером. Такого просто не могло быть. Это противоречило всем законам природы. Потрясенному Скифу оставалось лишь озвучить единственную мысль, пульсировавшую в его сознании. Собственно, какого хрена? Глава 5. Взрыв корабля охотников за головами сеет хаос и панику в рядах агентов. Большинство из них застывают на месте, не в силах поверить в происходящее. Еще минуту назад они уверенно теснили контрабандистов, но теперь ситуация кардинально меняется. Враг бросается в атаку с неприкрытым азартом и жаждой реванша. В отличие от растерянных агентов, Команда «Шакала» испытывает настоящий прилив боевого духа. Надежда на победу вспыхивает в сердцах моряков, словно яркое пламя посреди зимней вьюги. «Как, черт возьми, они умудрились подорваться», — восклицает Дуб, рассекая очередного неприятеля. «Видимо, баловались с фитилями и забыли их потушить, когда сунулись на пороховой склад», — отвечаю я, уже вернувшись на судно «Шакала». «Ха-ха-ха, если так, то мы счастливчики, каких поискать», — раскатисто хохочет Старпом. «Не зря ты к нам присоединился, Синдбад». «Определенно не зря», — не отвечая помощнику капитана, я перестаю сдерживать свою силу и врываюсь в поредевший строй агентов на предельной скорости. О морали уже нет и речи. Противник отчаянно пытается отступить на уцелевшие судна и убраться с поля боя, но мы не намерены это позволить. Контрабандисты, еще недавно стоявшие на краю гибели, жаждут поквитаться. Вокруг меня гремят выстрелы пистолей, звенит сталь сталкивающихся клинков, над головой сыплются искры, а под ногами трещит палуба. От летящих в мою сторону пуль я либо уклоняюсь, либо незаметно отвожу их телекинезом. Это выглядит настолько невероятно, что окружающие матросы замирают с отвисшими челюстями. Цзянь в моих руках танцует смертоносный танец, лишая жизни одного врага за другим. Лезвие поглощает кровь, позволяя мне рубить без устали, без отдыха, без пощады. Видя мое превосходство, агенты окончательно теряют боевой дух. Бросая оружие, они в панике пытаются спастись бегством. Не дожидаясь отставших товарищей, уцелевшие охотники за головами лихорадочно перерубают тросы и канаты, соединяющие суда. «Нет, подождите нас!» — отчаянно кричат агенты, не успевшие перебраться через борт, но их мольбы остаются без ответа. В считанные минуты противник отчаливает, спешно поднимая паруса. «Шакал» даже не помышляет о преследовании. «Да и зачем? Наша мачта повреждена, корпус изрешечен снарядами, а на палубе еще продолжается зачистка оставшихся агентов. К тому же, контрабандистам гораздо важнее вовремя доставить груз, чем ввязываться в новые стычки. А я, пожалуй, загляну за своей заначкой в капитанскую каюту», — выдыхает Дуб, опускаясь на палубу рядом со мной. «Сражение несколько утомляет меня. Каким бы высоким уровнем я ни обладал, битвы с людьми всегда таят в себе элемент непредсказуемости. В отличие от схватки с бездумными порождениями системы, здесь даже самый слабый игрок может припрятать за пазухой артефакт разрушительной силы, и тогда прощай, белый свет. Эй, Синдбад, не хочешь ли разделить со мной бутылочку трехлетнего вина?» — хлопает меня по плечу Дуб. «Похоже, мое участие в битве существенно поднимает мой авторитет среди матросов. Неудивительно, я показываю себя самым результативным бойцом в этой схватке. 3 года не особо впечатляющий срок для вина. Не суди местные напитки по меркам старой земли», — заливается смехом помощник капитана. «Здесь все созревает в 10-кратном темпе. Прикинь сам, какой выдержки оно на самом деле. Ну так что, принимаешь предложение?» Я невольно улыбаюсь в ответ. «Разве можно отказаться от такого щедрого приглашения? Наше путешествие продолжается, несмотря на серьезные повреждения клипера. Мачту кое-как чинит, чего нельзя сказать о парусах, превратившихся в настоящее решето. Но даже это кажется мелочью по сравнению с десятками пробоин в корпусе. Часть отверстий удается заделать, но этого оказывается недостаточно. На нижней палубе матросы работают посменно, не отходя от помпы, непрерывно откачивая морскую воду, просачивающуюся внутрь. К счастью, в мире системы игроки могут повышать свои характеристики, иначе никакой выносливости не хватило бы выдержать такую нагрузку на протяжении нескольких суток. Именно в момент наибольшей уязвимости корабля из Вороньего гнезда раздается встревоженный крик наблюдателя. «Фрегат на горизонте. Это таможенники. Просто великолепно. Кажется, я собрал полную коллекцию неприятностей за это путешествие», — мелькает у меня в голове. Таможенники представляют собой официальные военные силы Пятиморья, для которых потопить потрепанный клипер – дело одного залпа. Проникнуть в Мадрид непросто именно из-за этих патрулей. По добытым мною сведениям, они круглосуточно контролируют прибрежные воды, оставляя слишком малые промежутки для незаметной высадки. Не говоря уже о том, что побережье регулярно обходит патрули на боевых страусах. Без теневой магии проникнуть на остров незамеченным практически невозможно. Впрочем, даже если бы я попросил Аркаилу доставить меня прямо в столицу, это создало бы только новые проблемы. Но об этом позже. По палубе начинают растекаться волны беспокойства и страха, Но тут из капитанской каюты выходит шакал и окидывает присутствующих властным взглядом. Отставить панику. Да, это таможня. Но не забывайте, с кем вы сегодня плывете. Закройте рты и наблюдайте, как батька решит все ваши проблемы. Властного-то на капитана оказывается достаточно, чтобы утихомирить перепуганных матросов. Дуб, верный своему обыкновению, сопровождает капитана и бодро подмигивает мне. Спустя час с небольшим по переброшенному мостку на борт нашего судна поднимается комичная фигура, невысокий толстяк, напоминающий ходячую бочку на коротких ножках. Эта колоритная личность, как ни странно, представляется господином Стройновым. Прошу немедленно предъявить сопроводительные документы, товарные накладные и список членов экипажа, заверенные в предыдущем порту. Высокомерно требует Стройнов, когда навстречу ему выходит шакал и дуб. Дуб, будь добр, передай господину проверяющему все необходимое, с легкой улыбкой обращается шакал к своему помощнику, который понимающе кивает. В тот же момент сопровождающие Стройнова матросы демонстративно отводят глаза в сторону, а дуб с широкой ухмылкой вручает проверяющему увесистый мешок с ебалами. Господин таможенник довольно подбрасывает мешок на ладони, прикидывая вес подношения. Удовлетворительно кивнув, он ловко прячет вознаграждение за пазуху, и только после этого его сопровождающие вновь обращают внимание на происходящее. Поразительная избирательность зрения. Вижу, вы, как обычно, прекрасно осведомлены о текущих тарифах, замечает Стройнов с нескрываемым удовлетворением. А как иначе? Невозмутимо пожимает плечами шакал. Разве можно попасть в нашу великолепную столицу, не владея актуальной информацией? Воистину так, соглашается Стройнов. Щелкнув пальцами, он отдает распоряжение одному из матросов. Принесите новый комплект пропусков для господина Шакала и его команды. Сию минуту, господин, кланяется матрос и спешит обратно на фрегат. Судя по всему, путешествие выдалось неспокойным, как бы между прочим указывает Стройнов на поврежденную мачту и следы от пушечных ядер. Представьте себе, столкнулись с целой ордой морских чудовищ. Театрально разводит руками шакал. Неужели? С нескрываемым скептицизмом хмыкает Стройнов. Без лишних слов дуб передает ему еще один мешочек поменьше. Не удостоив второе подношение даже взглядом, таможенник ловко прячет его за пазуху и картинно вздыхает. Я непременно подниму этот вопрос в соответствующем ведомстве. Просто возмутительно, что в окрестностях нашей блистательной столицы обитают подобные создания. Обязательно внесите это в повестку дня. Настоятельно прошу, одобрительно кивает шакал. В этот момент возвращается матрос, неся массивный сундучок. Стройнов приближается к нему и, по всей видимости, вводит какую-то комбинацию. Оказывается, сундучок не так прост, как выглядит на первый взгляд. Позже я узнаю, что это полноценный сейф с кодовым замком, редчайший артефакт мадридского производства. Извлекая из сундучка изящную деревянную шкатулку, Стройнов обменивается еще несколькими фразами с шакалом и дубом, пересчитывает содержимое шкатулки и только после этого торжественно передает ее капитану. Желаю вам благополучного плавания, господа, искренне надеюсь на наши будущие встречи. С неприкрытой алчностью в глазах произносит Стройнов. Его поведение не удивляет, за каждое благословение контрабандистов он, очевидно, получает солидное вознаграждение. Впрочем, шакал совершенно не выглядит огорченным. Видимо, беспрепятственный проход через таможню с лихвой окупает все затраты. Завершив формальности, Стройнов и его свита возвращаются на фрегат, а наш клипер продолжает путь к Мадриду. Дуб тем временем созывает экипаж и встает рядом с приметной шкатулкой, установленной на чудом уцелевшей бочке. Внимание, братва! Подходите по одному и получайте личные пропуска. И запомните накрепко. Потеряете пропуск, за вами тут же явится стража и бросит за решетку, а то и вовсе примут за диверсанта и распрощаетесь с головой. Так что глядите в оба и берегите их как зеницу ока, системы ради. Матросы выстраиваются в очередь, и когда подходит мой черед, дуб вручает мне массивный стальной браслет. Впервые видишь такой, интересуется помощник капитана. Да, впервые. Тогда позволь кратко объяснить принципы, чтобы избежать неприятностей. Спокойно кивает он. Это персональный пропуск, который после надевания закрепляется исключительно за тобой. Во время пребывания на главном острове его категорически запрещено снимать при любых обстоятельствах. А в чем причина таких строгостей? Все дело в сфере, отвечает дуб. Заметив непонимание на моем лице, Он тяжело вздыхает. «И откуда ты только взялся такой неосведомленный?» Сфера, или сферическая система наблюдения, была создана в Мадриде несколько лет назад во время войны с соседними государствами. Тогда вражеские лазутчики провели серию разрушительных диверсий на главном острове, что едва не привело к падению всей фракции. К счастью, адмирал Барбаросса сумел разгромить противника на море, и диверсионная активность прекратилась. Но это уже другая история. Сделав паузу, Дуб продолжает с ноткой уважения в голосе. После тех событий мадридские мастера создали уникальный артефакт, прозванный сферой. Его принцип работы заключается в мгновенном обнаружении любого игрока без личного пропуска. Система отображает нарушителя на специальной карте, позволяя немедленно направить отряд для его задержания или ликвидации. Теперь я окончательно убеждаюсь в правильности своего решения не использовать косую тропу для прямого перемещения на остров. Представляю, какой переполох вызвало бы внезапное появление лазутчика в самом сердце Мадрида. Не только городская стража была бы поднята по тревоге, но и высшее руководство противника наверняка получило бы информацию о проникновении. А оттуда до логического вывода о причастности Спарты – один шаг. И кто знает, какие меры предпринял бы враг при таком развитии событий. Нет, потраченное на длительное путешествие до Мадрида время – ничтожная плата за возможность остаться незамеченным. А если я случайно потеряю пропуск, спрашиваю я, принимая браслет, последствия будут аналогичными, арест и заключение. Освобождение возможно только после уплаты внушительного штрафа, причем требуется поручительство кого-то из местных жителей. Без связи или предварительных договоренностей с жителями Мадрида твое положение окажется, скажем так, незавидным, с сочувствием объясняет Дуб. Не слишком ли драконовские меры, интересуюсь я. Пожалуй, в них есть элемент избыточности, задумчиво соглашается Старпом. По сути, сама сфера сейчас уже не столь необходима. Пятиморье давно объединено под властью Мадрида, а потенциальные враги располагаются далеко на востоке. Каким образом они могли бы незаметно проникнуть в столицу? Телепортироваться, что ли? Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Поддерживаю я его смех, но по совершенно иным причинам. Поразительное совпадение. Он невольно угадывает истину. Отсмеявшись, Дуб добавляет с неожиданной серьезностью. В любом случае, проявляя крайнюю осторожность в Мадриде, никогда не предугадаешь, какие сюрпризы готовит тебе столица. Понял, ценю твои советы. Не стоит благодарности. Ты оказал нам неоценимую помощь в бою, так что это наименьшее, чем я могу отплатить. Наше путешествие продолжается еще двое суток. Дамы и господа, торжественно объявляет Шакал, обращаясь к собравшемуся экипажу. Мы благополучно достигли Мадрида. Сегодня вечером я угощаю всех выпивкой за свой счет. Ура! Проносится по палубе восторженный рев матросов. Я невольно усмехаюсь, наблюдая, какой энтузиазм вызывает простое упоминание о бесплатной выпивке, и перевожу взгляд на горизонт. Даже не видя еще самого города, я уже различаю величественное сияние маяка, который даже при дневном свете указывает путь тысячам мореплавателей. Мадрид представляет собой не просто очередной прибрежный город. Это столица целой фракции, истинное сердце Пятиморья. Пожалуй, только Спарта может соперничать с ним по масштабам и значимости. Открывшееся зрелище не разочаровывает меня. Мадрид действительно оказывается грандиозным мегаполисом, раскинувшимся вдоль живописного залива. Изогнутый полумесяцем он простирается на многие километры вдоль побережья. Сотни кораблей всевозможных размеров и назначений снуют в его обширной гавани. Юркие клиперы, величественные фрегаты, перегруженные товарами баржи, едва не зачерпывающие воду носами, и скромные рыбацкие лодки, весь этот разномастный флот создает впечатление нескончаемого морского карнавала. Еще не войдя в порт, можно разглядеть пестрые толпы, заполняющие каменные пирсы и набережную. Торговцы, путешественники, моряки, грузчики сливаются в живое, непрерывно движущееся полотно. Несколько линий мощных волнорезов и молов надежно защищают гавань от капризов моря. На западной оконечности залива возвышается величественный маяк, вокруг которого кружат бесчисленные стаи чаек. Я безошибочно распознаю в нем реплику знаменитого Александрийского маяка, расположенный на высоком холме. Именно он первым бросается мне в глаза еще до того, как показывается сам город. Это архитектурное чудо производит поистине неизгладимое впечатление. В противовес изящному маяку, на восточном берегу высится грозная крепость с четырьмя ярко выраженными ярусами укреплений, каждый из которых превосходит нижележащий по высоте. Подобная конструкция обеспечивает возможность обрушить на любое вражеское судно шквальный огонь одновременно со всех уровней. У самого входа в гавань виднеется искусственный остров с компактной, но явно хорошо укрепленной цитаделью. При всей своей кажущейся скромности она, несомненно, может эффективно блокировать любую попытку морского вторжения в столицу. Этот миниатюрный форт не только ощетинивается десятками тяжелых морских орудий, но и соединяется мощными стальными тросами с башнями на западном и восточном берегах залива. Как поведал мне по секрету Дуб, эти тросы можно оперативно поднять из-под воды, создав непреодолимый барьер из переплетенной стальной сетки, полностью перекрывающий вход в гавань. Учитывая наличие мощных береговых батарей, стратегически расположенной цитадели и самого мадридского флота, любая попытка штурма столицы с моря равносильна самоубийству. Поистине, империя, рожденная морем и живущая им. Наш потрепанный клипер неспешно занимает свое место в нескончаемой веренице судов, ожидающих входа в Мадрид. Я наблюдаю, как с искусственного острова с помощью флажковой сигнализации передают инструкции для нашего корабля. Шакал лично отдает команды, направляя судно к указанному пирсу. Нечто подобное я видел во время своего первого визита в Винланд, но масштаб происходящего несравним. Если поселение викингов напоминало скромную деревушку, то Мадрид поражает воображение размахом настоящего мегаполиса. Несколько раз мы проходим в опасной близости от других судов, чуть не задевая их бортами. Только теперь я в полной мере осознаю, что без отточенного мастерства управления кораблем проникнуть в столицу Мадрида невозможно. Одно неверное движение рулем, и катастрофа неминуема. Любопытно, насколько часто местному правительству приходится решать проблемы с портовыми заторами. Судя по оживленным беседам матросов, подобные ситуации стали повседневной реальностью для столицы. Впрочем, нельзя не признать, что схожие трудности возникают и в Спарте, несмотря на сухопутное расположение. Разница лишь в том, что столкнувшиеся телеги с кабанами можно относительно быстро растащить, чего не скажешь о двух массивных баржах, груженных товарами. В таком случае о простом маневре задним ходом не может быть и речи. Спустя примерно 40 минут наш клипер благополучно пришвартовывается с помощью портовых рабочих, и мы, наконец, получаем возможность сойти на берег. «Синдбад, задержись на минуту», — окликает меня шакал, приближаясь вместе со своим неизменным помощником. «Что-то случилось, капитан?» — интересуюсь я, остановившись. «До меня дошли сведения о твоем намерении покинуть нашу команду», произносит он с легкой улыбкой, не отрывая от меня внимательного взгляда. Очевидно, Дуб передал ему мои слова о том, что я, вероятнее всего, распрощаюсь с контрабандистами по прибытии в Мадрид. «Так и есть. Вы хотите переубедить меня?» – настороженно уточняю я. Несмотря на то, что контрабандисты, вопреки своей сомнительной репутации, показали себя вполне достойными людьми, мой опыт подсказывает, что первое впечатление часто оказывается обманчивым. «Никто не собирается препятствовать твоему решению», — успокаивает меня шакал, заставив невольно выдохнуть с облегчением. «Мне совершенно не хочется привлекать внимание местной стражи, даже имея на руках легальный пропуск. Малейший инцидент может спровоцировать цепь событий, которая вынудит меня скрываться по всему острову. Я лишь хочу отметить, что ты проявил себя как смышленый и несомненно одаренный боец. Такие люди — редкость, и они всегда найдут место в моей команде», — продолжает шакал. «Наше судно пробудет в порту Мадрида еще 7 дней. Если твои планы изменятся или решишь начать новую главу своей жизни, мы с радостью примем тебя на борт, на этот раз с более выгодными условиями и долгосрочным контрактом. Буду иметь в виду», — киваю я. «Удачи тебе, Синдбад, чертов счастливчик», — смеется шакал, протягивая мне руку. Ответив на рукопожатие, я прощаюсь с Дубом, получаю причитающийся мне солидный мешочек с ебалами и растворяюсь в бурлящем людском потоке. Наконец-то, я добрался до столицы Пятиморья после всех испытаний и опасностей. Остается осмотреться, собрать информацию и определить дальнейший план действий. Что ж, посмотрим, какие тайны скрывает сердце Мадрида. Однако не успеваю я даже покинуть территорию порта, как мой обостренный слух улавливает обрывки разговора между посетителями города. «Слыхали о событиях прошлой недели? Энрике отравили. Не может быть. Кто посмел поднять руку на такого человека? Кто же еще, как не спартанцы, проклятые ими дни?» Я только качаю головой, усмехаясь про себя. Разумеется, виноваты непременно спартанцы, извечные враги фракции. Наверняка и протекающие крыши, и прокисшее пиво, тоже дело рук коварных восточников. И это еще полбеды. Хорошо, хоть этого подлого отравителя схватили и заточили в самые глубокие подземелья тюрьмы. Так им и надо, этим восточным выродкам. Стоп, схваченный спартанец, в Мадриде, абсурд какой-то. Здесь не должно быть никого из наших, кроме меня. Хотя может, это какой-нибудь перебежчик, узнал о существовании Спарты и решил помочь своим способом. Нет, слишком неправдоподобно. А что, если это правда? Необходимо проверить любой ценой. Аркаила, еле слышно шепчу я, обращаясь к своей тени. Похоже, в нашей туристической программе по столице появился еще один обязательный пункт посещения. Глава 6. Пуруру, едва слышно произнес он, вглядываясь в пустоту камеры. Никогда бы он не подумал, что завершит свой путь в промозглом каменном мешке, где лишь сырость да мрак составляют ему компанию. В дальнем углу темницы размеренно капает вода, отсчитывая бесконечные мгновения плена. Только этот монотонный ритм позволяет ему сохранять ощущение времени. Иначе измученный разум неизбежно начал бы порождать одну безумную фантазию за другой, окончательно теряя связь с реальностью. Очередной тяжелый вздох сорвался с его губ. Не так должен заканчивать свой путь правитель целого региона. Совсем не так, Энрике прекрасно понимал, что никогда не был безупречным лордом. Впрочем, кто может претендовать на такое звание? Каждый лорд – лишь человек, обреченный на ошибки, незначительные, существенные, а порой и непоправимые. Когда же он допустил тот роковой просчет, что превратил его из повелителя в узника собственных подчиненных? Может, это произошло в момент назначения Бенедикта главой Совета Мадрида, или когда он согласился с предложением поставить Каспера вместо потерпевшего неудачу адмирала Клея, а возможно, корни его падения уходят еще глубже, в этой скучной и полностью изолированной камере, отрезанной от мира, Энрике может только размышлять, анализируя прошлые события, выискивая упущенные шансы и роковые просчеты. Только так его разум мог выдержать удушливое одиночество и не сойти с ума. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что порой ему казалось, что у него уже съехала крыша. Энрике стали посещать видения. Он так часто мысленно общался с персонажами из своего прошлого, что они стали обретать вполне зримый облик. Он беседовал с Бенедиктом, требовал отчета от Каспера и, как всегда, спорил с упрямым адмиралом Клеем. В отчаянной попытке прогнать муки голода Энрике даже пробовал соскребать со стены и есть тускло светящийся голубоватый мох, единственный источник света в его мрачной обители. Возможно, именно он и вызывал галлюцинации. А скорее всего, Энрике просто чокнулся. И вот теперь, в то время, когда бывший всемогущий правитель был погружен в собственные мысли, перед ним появилась новая галлюцинация. К своему изумлению, он увидел не кого-то из своих советников или подданных и даже не призрак из прежней жизни на старой земле, о которой у него еще теплились редкие, но не менее дорогие ему фрагменты памяти. «Кто ты такой?» – прошептал Энрике, разглядывая мужчину в простой одежде рядового матроса. «Почему из всех возможных видений мой угасающий разум породил именно тебя? Быть может, потому что другие просто не смогли до тебя добраться?» – усмехнулась галлюцинация, окидывая взглядом мрачное пространство камеры. «Да, неважные у тебя тут хоромы. Вряд ли гости бегут на перегонки. Какие уж есть!» – фыркнул Энрике, пытаясь найти более удобное положение у холодной каменной стены. «Так кто же ты, незваный гость из ниоткуда? Раз ты меня не узнаешь, то это значит, что слухи на улицах Мадрида далеки от истины», — задумчиво незнакомец. Энрике изумленно вскинул брови. Галлюцинация с собственными мыслями и воспоминаниями, отличными от его собственных, это что-то новое, даже для его измученного сознания. «И что же рассказывают на улицах столицы?» «Ничего особенного», — беспечно отмахнулась гость. «Говорят, что благородного Энрике коварно отравили поганые спартанцы, а одного из отравителей доблестная стража схватила и заточила в самые темные глубины темницы. Я и пришел взглянуть на этого спартанского диверсанта, но, по всей видимости, им ты точно не являешься. С чего такая уверенность?» — коснулся пальцами своей железной маски Энрике. «Ты даже лица моего не видел. Зато ты видишь мое», — с легкой улыбкой ответил Глюк. «И будь ты действительно из Спарты, то непременно бы меня узнал. Кто же ты?» «Я твой король». Незнакомец принял горделивую позу, а затем расхохотался. «Если ты житель Спарты, конечно». Тяжелая тишина окутывает камеру. «Тот самый король Спарты?» — осторожно уточнил Энрике, словно боясь спугнуть собственное безумие. «Он самый», — кивнул Глюк. Энрике испустил протяжный вздох. Теперь он окончательно убедился, экспериментировать с тем светящимся мхом определенно не стоило. Ой, как не стоило. Так кем будешь, раз тебя заточили в столь глубокие подземелья и обеспечили такими роскошными условиями? Присаживаюсь я напротив узника в железной маске. Проникнуть в мадридскую тюрьму оказалось удивительно просто. И это не удивительно. Столичную темницу расположили на самом краю отвесного утеса, где возвышается величественный маяк. Часть этой цитадели даже нависает над бездной, где морские волны с яростью разбиваются о скалисни. В подобную крепость можно проникнуть только через парадный вход, никак иначе. А потому и работали местные стражники откровенно и звон рук плохо. Ведь в самом деле, кто к ним вообще осмелится проникнуть? Главные ворота надежно охраняются, со стороны моря подход невозможен из-за неистовствующей стихии, а преодолеть отвесную скалу, влажную от соленых брызг, это еще надо постараться найти столь изощренный способ самоубийства. Поэтому стражники внутри темницы откровенно бездельничают и едва ли не дрыхнут на своих постах. Иначе кто-нибудь из них уже давно заметил бы, что их драгоценный заключенный беседует с неизвестным посетителем. А что, если я использую магический артефакт или специальное заклинание, чтобы помочь пленнику бежать? Это же мир системы, Карл. Тут может случиться вообще все что угодно. Но сейчас не об этом. Я, Энрике, правитель Мадрида и всего Пятиморья. Хотя теперь, вероятно, уже бывший правитель, с достоинством представляется узник, чем изрядно удивляет меня. Он, тот самый Энрике. Впрочем, теперь многие загадки обретают смысл. Почему так называемого спартанца заточили в самую надежную камеру? Почему он доведен до истощения? И отчего новая власть столь уверенно проводит кадровые перестановки в столице? Для подобного государственного переворота необходимо обладать влиянием, превосходящим власть законного лорда, что кажется маловероятным. Ведь Энрике пользуется искренней любовью и уважением простых жителей Пятиморья, по крайней мере, такое впечатление складывается из многочисленных разговоров с местными. Открытых восстаний против него никто никогда не затевал. Большинство недовольства направлено исключительно против Совета Мадрида, который, по всеобщему мнению, отравляет разум Энрике, препятствует его мудрому правлению и представляет собой истинный корень всех бедствий, с которыми сталкивается Пятиморье. Да, я не зря провел время в плавании и наслушался достаточно разных историй от моряков на судне контрабандистов. Кому еще знать все слухи и сплетни, как не морякам, которые вечно кочуют от одного порта к другому. Вот и я успел выяснить обстановку, и узнал, что Энрике пользуется поддержкой в народе. Существует и другое объяснение столь решительных действий временного правительства. Возможно, заговорщики просто осознают, что дни их законного правителя сочтены. Организовав тщательно спланированный дворцовый переворот, они изолировали его в самой неприступной камере столичной тюрьмы и теперь бесцеремонно пользуются выкраденным временем. Они терпеливо ждут, когда Энрике исчезнет, а точнее, уйдет на перерождение, и в верхушке фракции разразится полномасштабный хаос борьбы за власть. Но заговорщики будут во всеоружии. Они уже сейчас методично готовятся к этому моменту. Когда Энрике испустит последний вздох в этой богом забытой каменной могиле, Мадрид тут же окажется в цепких лапах Бенедикта и его верных прихвостней. К самому старику-интригану у меня нет особых претензий. Переворот? Что ж, политика никогда не отличалась чистоплотностью. Стану ли я возражать? Едва ли. Для Спарты подобная нестабильность в стане противника – чистой воды благословения. Чем больше враг занят внутренними интригами, тем меньше у него остается силы и внимания для планирования нового вторжения на восточные территории. Есть, однако, один аспект, который категорически не укладывается в мои планы – присутствие адмирала Каспера под крылом нового претендента на трон Мадрида. Этот кровожадный хищник уже неоднократно демонстрировал, что видит в Спарте своего заклятого врага, и не успокоится ни при каких обстоятельствах. Пока он способен хоть как-то вредить спартанскому королевству, пока существует малейшая возможность нанести нам даже незначительный урон, этот одержимый не остановится ни перед чем. По меньшей мере, такова моя оценка ситуации. Следовательно, Спарте категорически не по пути с новым режимом Бенедикта. Но если не с ними, то, возможно, с Энрике. Любой игрок достаточно высокого уровня может выдержать около недели полного голодания. Без воды, пищи и света. Теоретически можно продержаться и дольше, если бы накладываемые системой дебафы не становились день ото дня все более разрушительными. В норе ряд ученых как-то проводил по дурости подобные опыты на самих себе, добровольно подвергнув себя подобной изоляции. Они тщательно документировали свои ощущения и наблюдения. Чем дольше продолжалось их добровольное заточение, тем менее разборчивыми становились записи и тем страшнее, по всей видимости, становилось состояние рассудка. Впрочем, я отклоняюсь от нашей основной темы. Сейчас важнее всего знакомство с человеком, пусть и бывшим, но все же стоявшим во главе могущественного Пятиморья. Что он вообще из себя представляет? Мне нечасто выпадает возможность побеседовать на равных с лидером сопоставимого масштаба. С тем же консулом мирно поговорить за чашкой чая не удалось. Война с, а здесь, в сырых недрах тюрьмы, нас никто не потревожит. По крайней мере, в ближайшее время. Раз уж мы познакомились, позволь задать тебе прямой вопрос, коллега, говорю я, зачем же вы на нас вообще напали? Жили себе не тужили, могли бы торговлю вести между собой, и быть может даже союз какой организовать в будущем. И это говорит мне тот, кто первым нарушил мир, с горечью отвечает Энрике. То есть как это мы, удивляюсь я, а кто еще, мы что ли? Так, погоди, останавливаю я собеседника. Ты действительно считаешь Спарту агрессором, а разве это не так, недоумевает Энрике. Мне лично докладывали, как управляемые вами морские чудовища потопили наши фрегаты. Только после того, как ваш флот устроил блокаду нашего прибрежного полиса, парирую я. И кто, позволь спросить, предоставлял тебе эти сведения? Кто же еще, как не Каспер? Похоже, мы стали жертвами классического испорченного телефона, задумчиво произношу я. Судя по выражению глаз Энрике, та же мысль приходит и ему. Хочешь сказать, что у тебя не было намерения нападать на Пятиморье? Недоверчиво спрашивает он. А на кой черт мне это нужно? Удивляюсь я, у моего королевства и так забот полно, чтобы устраивать войну на море. И я вроде бы достаточно ясно это дал понять, когда предложил организовать торговую факторию на Загульном острове. Мои советники убеждали меня, что под видом торговой фактории вы создаете плацдарм для будущего вторжения. И кто же особенно усердствовал в этих предостережениях? Бенедикт, без колебаний отвечает Энрике. Тот самый, который сейчас узурпировал твою власть. Именно он. Какая изумительная комбинация. Совет Мадрида делал одно, а докладывал своему правителю совсем другое. Причем описывал ситуацию столь убедительно, что Энрике искренне верил. Спарта – воплощение агрессии и главный источник опасности для процветания Мадрида, в то время как настоящая угроза все это время таилась под самым боком. Ядовитая змея Бенедикта и его верный прихвостень, ненасытная гиена Каспер. Послушай, Энрике, предлагаю я, взвесив все обстоятельства, что если мы начнем все с чистого листа, что именно ты предлагаешь? Осторожно интересуется пленник. Судя по всему, твое представление обо мне сформировано исключительно на основе сведений, полученных от подчиненных, чья лояльность, как выяснилось, оставляет желать лучшего. Возможно, разумнее будет составить собственное мнение, так мы хотя бы избежим недопонимания, объясняю я ход своих рассуждений. Знаешь, а ведь в этом есть рациональное зерно, медленно кивает Энрике. В моем положении любая компания, благо. Только поторопись с вопросами. Времени у меня осталось немного. Тяжелые дебафы. С пониманием киваю я. Кто бы мог подумать, что дебаф голода не только снижит характеристики до минимума, но в определенный момент начинает напрямую поглощать очки здоровья, с горькой иронией замечает Энрике. Да, отчеты ученых-самоистязателей из Норы предупреждали именно об этом. Голод, говоришь, и только. В таком случае, тебе исключительно повезло, что твоим таинственным посетителем оказался именно я. Улыбаюсь я, а затем обращаюсь к своей собственной тени. Аркаила, не окажешь нам любезность? Нашему новому знакомому необходимо что-нибудь питательное, но легкое для желудка. Каша или суп были бы идеальны. Ты же не хочешь сказать, что... Энрике не успевает закончить фразу, как из тени появляется Аркаила, ставя на пол камеры дымящуюся тарелку каши. Ты точно не мой глюк? Потрясенно смотрит на меня правитель Мадрида. Его взгляд неотрывно следит за темной эльфийкой. Проверь сам, пододвигаю я тарелку, и узник с дрожащими руками принимает ее. Невероятно, Энрике пытается ущипнуть себя, вдыхая ароматный пар от неожиданного блюда, но железная маска делает эту попытку тщетной. Это только начало, С улыбкой наблюдаю я за неловкими попытками великого правителя Пятиморья утолить голод. Внезапно его взгляд падает на запястье моей спутницы, и он не обнаруживает там личного пропуска. И даже саму смерть водишь за собой. О, позволь представить, это Аркаила, указываю я на Дроу, и та приветливо взмахивает ладонью. Аркаила, познакомься, это Энрике, властитель всего Пятиморья. Приветики, с очаровательной улыбкой произносит эльфийка, на что ошеломленный лорд Мадрида отвечает рассеянным жестом. Приветики, эхом отзывается он, расхаживаешь по столице с самим воплощением смерти. Воистину, на такую дерзость способен только сам король Спарты. И как за вами еще не отправили отряд гвардейцев? Видимо, вопрос вызван отсутствием браслета у эльфийки. Как выяснилось, ваша хваленая сфера не так уж всемогуща, как принято считать, отвечаю я. Пришлось основательно побегать по Мадриду, чтобы выведать хоть какие-то подробности о системе контроля и пропусков. И это чистая правда. Я не бросился сломя голову спасать предполагаемого спартанца, а сначала тщательно исследовал сферическую систему безопасности. Ведь если бы здесь действительно каким-то немыслимым образом оказался один из моих людей, его необходимо было бы эвакуировать с острова. Магия теней действует исключительно благодаря моей особой связи с Аркаилой, поэтому для гипотетического пленника оставался лишь традиционный путь бегства через лесные массивы к удаленному берегу, где его мог бы подобрать корабль. Разумеется, если бы сфера отслеживала каждое наше передвижение, такой план был бы обречен на провал. Противостоять целому гарнизону в одиночку невозможно даже по меркам мира системы. Поэтому я методично исследовал город, скользя между тенями и собирая информацию по крупицам. И результат превзошел все ожидания. Ключевым открытием стало то, что сфера регистрирует исключительно игроков, и только их. Монстры, животные и прочие существа абсолютно не интересуют хозяев острова. В этом есть своя логика. Зачем забивать систему наблюдения информацией о перемещении морских тварей вблизи побережья или верховых страусов? Это лишь засоряет обзор. Необходимо отслеживать именно шпионов и диверсантов, и никого более. А поскольку система никогда не позволяет создать что-либо чрезмерно могущественное, нарушающее базовый баланс, местным умельцам пришлось серьезно ограничить функционал сферы. Система безопасности распознает только несанкционированное присутствие игроков, но темные эльфы в эту категорию не попадают, они принадлежат к иной расе. Жители Пятиморья, по всей видимости, еще не сталкивались с представителями этого древнего народа, а потому не включили их в параметры отслеживания. Для защитной системы острова Аркаила просто не существует. Она – то самое слепое пятно, которое мадридские инженеры не предусмотрели. Именно поэтому мы можем столь свободно использовать магию теней. Теперь ты более расположен к откровенному разговору, лорд с лордом, как равный с равным, вновь предлагаю я, когда Энрике утоляет первый приступ голода. Почему бы и нет, усмехается мужчина. В его голосе впервые появляются живые эмоции, а не только их тень. Вот что каша животворящая делает. В таком случае, позволь представиться заново. Я Шурик, король Спарты. А я, Энрике, люблю ухаживать за личным садиком, заниматься изучением карт мира системы, а также составлять хроники Пятиморья. Так ты еще и летописец. С искренним интересом улыбаюсь я. У каждого правителя должно быть дело для души. С достоинством кивает мой собеседник. А ты, какой ты на самом деле, король Шурик? Так и завязался наш разговор продолжительностью в несколько часов. Что я могу сказать? Хороший мужик этот Энрике. Вежливый, учтивый, да и вообще миролюбивый. Мировой, я бы даже сказал. Искренне заботится о благополучии своих подданных, стремится обеспечить им достойный уровень жизни и прилагает поистине титанические усилия, чтобы воплотить эти стремления в реальность. И это не пустые декларации, множество мудрых решений Энрике действительно преобразили повседневную жизнь обитателей Пятиморья. Взять хотя бы знаменитые гонки на страусах, проводимые в черте городских поселений, идея принадлежит именно моему новому знакомому. Инициатива, безусловно, неоднозначная, но местные жители ее обожают, так что кто я такой, чтобы выносить критические суждения, или взять то же агентство, несмотря на всю свою паразитическую сущность, по требованию Энрике четко исполняет свою функцию, транспортировку товаров и игроков между островами. Лорд лично контролирует, чтобы поставки не задерживались сверх допустимых сроков, а в случае непредвиденных осложнений готов задействовать даже военно-морской флот для доставки самого необходимого. И снова, Подход не самый рациональный с точки зрения строгой государственной логики, но движимый подлинно благими намерениями. Другое дело, что, как известно, именно благими намерениями вымощена дорога в ад. Мягкость и забота Энрике о рядовых игроках привели к возникновению и укреплению таких монстров, как Совет Мадрида и агентство. Эти два титана делают между собой власть, почти что не обращая внимания на собственного же повелителя. Потому что тот слишком мягок, чтобы разогнать это стадо. Потому что Энрике знает, что в таком случае разгорится гражданская война в Мадриде. А это, в свою очередь, неизбежно обернется страданиями для простых игроков, тех самых, о благе которых он так печется. Энрике тешил себя надеждой, что противоречия как-нибудь разрешатся сами собой. Он не стал препятствовать развязыванию войны со Спартой не только потому, что искренне верил в угрозу с нашей стороны, но и потому, что рассчитывал таким образом отвлечь Совет Мадрида и агентство от внутриполитических интриг. Пусть эти два титана сосредоточатся на внешнем противнике, а не на борьбе за власть внутри государства. Однако расчет не оправдался. Совет Мадрида во главе с коварным Бенедиктом организовал государственный переворот, а агентство просто проморгало этот факт. А может, им тоже это было в какой-то мере выгодно, потому они и не стали мешать своим конкурентам за власть над Мадридом. И теперь весь архипелаг стоит на пороге катастрофы, словно пороховая бочка с уже догорающим фитилем. В нашей многочасовой беседе мы затронули и столь деликатную тему, как отношения Спарты и Мадрида. Сможем ли мы, продолжая двигаться нынешним курсом, обеспечить то, к чему так стремимся, процветание своих подданных и безопасность своих государств? Да, Мадриду необходимы новые территории и ресурсы, но способны ли они отхватить эти богатства у моего королевства столь легко, как им представляется? Маловероятно. Рискуют лишь надорваться в этой неравной борьбе. Аналогичная дилемма встает и перед Спартой. Действительно ли мы готовы поглотить целый архипелаг, когда совсем недавно завершили мучительный процесс с интеграцией земель Парижа? А ведь разница в масштабах этих фракций колоссальна, как по территории, так и по числу проживающих там игроков. Тот же Константинополь, с которым никто из соседей особо не желал вести войну именно из-за риска надорваться в процессе, окажется мелочью на фоне островного региона. Тут любым повстанцам, пиратам и прочим неординарным кадрам будет настоящее раздолье. Так нужна ли нам эта война, способная в перспективе привести к гибели обе фракции? Не существует ли иного, более конструктивного пути, альтернативного сценария, торговля, налаживание поставок между друг другом, а может и полноценный союз с далеко идущими последствиями? Одно ясно со всей определенностью. Если я намерен кардинально изменить траекторию движения двух кораблей под названием «Спарта» и «Мадрид», мне необходим достойный партнер по ту сторону переговорного стола. В одиночку мне не под силу преодолеть инерцию вражды между нашими державами. Даже если «Спарта» резко изменит курс, кто даст гарантию, что Мадрид не воспользуется этим, чтобы нанести предательский удар в незащищенный борт? Нет, здесь требуются согласованные действия обоих правителей. Бенедикт не видит выгоды в установлении мира. Его стихия – хаос и затяжная война с внешним противником, позволяющая заглушить голоса внутренних оппонентов. У Энрике прямо противоположная задача. Чтобы избежать конфликта со Спартой, ему необходимо сначала нейтрализовать своих врагов внутри Мадрида. Таким образом, Пятиморье в любом случае ждут смутные времена. Либо война на истощение со Спартой, либо разрушительная гражданская междоусобица. Нужно ли уточнять, какой сценарий более выгоден мне и моему королевству? Вряд ли. Однако, невзирая на прагматические соображения, мне действительно импонирует личность лорда Энрике и его подход к управлению государством. С таким человеком возможен конструктивный диалог, с ним реально выстроить взаимовыгодные партнерские отношения. И я готов ему помочь вернуть свои позиции, чтобы защитить не только свою фракцию, но и его. Вместе мы сможем достичь большего, нежели работая каждый сам по себе. Но для начала необходимо обеспечить Энрике свободу и предоставить ему ресурсы, достаточные для победы над мятежным советом Мадрида. У тебя остался хоть один по-настоящему преданный человек, Энрике. Задаю я ключевой вопрос. Тот, кто без колебаний встанет на твою сторону, когда разразится гражданская война. Есть один такой, медленно отвечает пленник. Мы с ним, конечно, нередко спорим, как кошка с собакой, как кошка с собакой, но если на кого я и могу положиться в критический момент, то только на него. Кто же этот человек? Адмирал Клей. Его резиденция находится в восточном дистрикте Мадрида. Мгновение спустя мы с Аркаилой выныриваем у нужного нам особняка, обнесенного живой изгородью из тщательно подстриженных вечно зеленых кустарников. Так, кажется, мы на месте. Адрес вроде бы тот, Шурик. Энрике сказал, что достаточно просто изложить адмиралу факты, и он непременно придет на помощь. Шурик, полагаю, Клей не слишком удивится, если мы возникнем прямо у него в дверях спальни. Шурик, чего? Там, похоже, идет штурм поместья. Глава 7. Все выходы перекрыты. Столичные подошли к делу со всей серьезностью, проворчал Мария, настороженно вглядываясь из-под тяжелых штор в размытые силуэты за окном. «Даже я не ожидал такой прыти от них», — произнес Клей с ледяным спокойствием, едва слышно постукивая тростью по полу. Это, казалось бы, бессмысленное действие помогало ему сосредоточиться на происходящем, удерживая мысли в порядке. «Никто не ожидал. Совсем никто. Я насчитал уже как минимум 4 группы», — продолжил Мария. И это только со стороны главного входа. Сколько ворвется с противоположной стороны, остается только гадать. Сомневаюсь, что меньше, заявил известный на все Пятиморье адмирал, сжимая рукоять трости. По всей видимости, Совет Мадрида готов бросить в бой свои лучшие силы, лишь бы стереть меня с лица земли. Последующие волнения их явно волнуют не так рьяно, как наше устранение. Ведь если мы будем уже мертвы, то кто даже в теории посмеет оспорить власть совета? А что агентство? Может, нам получится как-нибудь послать им весточку? Спросил с надеждой Мария. Им ведь будет невыгодно чрезвычайное усиление Бенедикта. Они и так на ножах с советом. Мы для них могли бы послужить карательным клинком. Терять нас, разве это выгодно торгашам? Хромой адмирал только покачал головой. И даже так они не пойдут на прямое противостояние, невесело вздохнул Клей. Уж точно не сейчас. Агентство, если и копит силы, то делает это максимально тайно и неспешно. Им жизненно необходимо стать стороной жертвой. Если их попробует раздавить совет, то это будет притеснением честных предпринимателей, нарушением всех свобод, что привнес великий Энрике. Будущий скандал позволит им перетянуть на свою сторону в разы больше простых игроков. В глазах Мария мелькнула тень понимания. А если они нападут первыми на силы совета, да еще и в столице, то это позволит Бенедикту и Касперу обвинить агентство в попытке очередного переворота, а быть может, что и в сотрудничестве со Спартой и королем Шуриком лично. Конечно же, это бред сивой кобылы, но это определенно ударит по репутации конторы. Клей мрачно кивнул вслед словам товарища. Мария в ответ на это громко выругался. Выходило так, что помощи извне им не получить. Требовалось выбираться своими силами. Да вот только как, защитников поместья было просто недостаточно. Их числа не хватит, чтобы одолеть столичные силы. Что же делать? Адмирал не знал ответа. Какой бы план ни возникал в его голове, все так или иначе оборачивалось катастрофой. Враги поработали на славу, сплетя вокруг него паутину, из которой, казалось, нет выхода. А ведь как хитро их обыграли. Отстранили от флота сначала самого адмирала Барбароссу, а уже вслед за ним точечно и неторопливо стали переводить в отдаленные подразделения всех, демонстрировавших верность своему бывшему начальнику. Клей, конечно, знал о всех этих перестановках, но не придавал им значения. Это все выглядело как классическое перемещение кадров, которое случается каждый раз, как сменяется адмирал во флоте. Но Каспер явно пошел дальше этого. Почуяв власть, он начал прямо увольнять некогда преданных Клею моряков. Причем, по совершенно бессмысленным причинам. Уволен за громкий храп в ночное время, попросил добавки во время обеда, недостаточно хорошо отдраил палубу, косо посмотрел на вышестоящего, долой с флота. Ну бред же, чистой воды безумие. Клей полагал, что его бывший подчиненный таким нехитрым образом мстит ему, пытается унизить посредством мелких уколов. И, стоит признать, яд этих уколов глубоко проникал под кожу. Хромой адмирал, узнав о происходящем, едва сдерживал бушующую в груди ярость, готовую взорваться и толкнуть его на безрассудный поступок, ворваться в ставку Мадрида. Только тоненький голос здравого смысла удержал его от рокового шага. Клей полагал, что он смог избежать худшего, не пошел в самое сердце врага. Но, как оказалось, план врага скрывал под собой второе дно, которое юный адмирал впервые за свою карьеру так и не смог опознать. Разъяренные игроки, уволенные ни за что, потекли тонким ручейком именно к нему, их прежнему руководителю. И, если поначалу Клей не хотел никого принимать в своем поместье, чтобы не привлекать к себе внимания, то после отравления Энрике все же согласился встретиться со своими подчиненными. Ему требовалось срочно собрать верных людей и подготовиться к следующему шагу Совета Мадрида. Да только, как теперь стало понятно, это все было наживкой Бенедикта. Именно этого момента враг и дожидался. Ради этого Каспер и наносил один удар за другим по сторонникам Клея, чтобы они, точно маленькие утята, последовали к своей маме утке, и чтобы охотники, ожидавшие в зарослях, смогли поймать поистине сочную дичь. Ушлые Бенедикт и Каспер специально устроили весь этот цирк с увольнениями, чтобы иметь веский повод для устранения Клея. Сбор бывших военных у относительно недавно отстраненного адмирала, что это если не подготовка очередного бунта, опять же, полная хрень. Но это все еще повод. И еще какой. Уже его вполне достаточно для активных действий. И адмирал это понимал не хуже прочих. Видать, здорово его опасаются в верхах, раз совет зашел настолько издалека, готовя свою смертельную ловушку. Но даже так, он и не думал сдаваться без боя. Только не перед этими упырями, свергнувшими Энрике. «Никто к нам не придет», — осторожно поднялся на ноги Клей. Его прищуренный и пылающий злобой взгляд обратился к Мария. «Мы тут одни, и если хотим выжить, то придется выложиться на 100%, а то и все 120%. Вечный помощник адмирала Барбароссы невольно расплылся в хищном оскале. «Выходит, у нас теперь есть план?» «План был всегда. Вопрос в том, сработает ли он, как должно. Не попробуем, никогда не узнаем. Тогда в темпе вальса, Мария, и другим передай». Бах! Ударная волна снесла тяжелые двустворчатые двери, словно они были сделаны из папиросной бумаги, а не из векового ясеня, чьи волокна до этого момента успешно противостояли времени и стихиям. Сразу же следом, не позволяя дыму рассеяться, а облакам пыли осесть, внутрь полетели дымовые шашки. Сизый дым тут же окутал первый этаж, а также лестницу, ведущую на второй, а только затем раздались тяжелые шаги, словно слуги самого дьявола, восставшие из преисподней, в холл стали проникать вооруженные солдаты, облаченные в длинные, струящиеся до самого пола серые плащи с вшитыми бронированными элементами, они казались порождениями иного мира.